Глава 8. Ненавижу общественный транспорт, но с такси не повезло. Жажда денег — ничто в сравнении с инстинктом самосохранения. В кварталах, близко прилегающих к гнойнику, таксисты не водились как класс. Пришлось искать автобусную остановку, а после ждать около часа в компании нескольких домохозяек и подвыпившего подростка, который норовил излить всем свою душу. К счастью для него, у меня были дела поважней. Половина автобуса пустовала, свободных мест сколько угодно. Я сел возле окна, но унылые пейзажи скоро наскучили. Ехали долго, я успел немного вздремнуть. Но вот чадящая машина выплюнула меня из своего чрева и натужно фырча покатила дальше. Кроме меня больше никто не вышел. Я зашагал по тротуару, вымощенному разноцветной плиткой, мимо уличных продавцов хот-догов, развальчиков с газетами, журналами и дешевыми книжками в мягких пестрых обложках. День был в самом разгаре. Праздно шатающихся мало. Разве что несколько случайно забредших туристов. Райончик, в который меня занесло, считается офисным. Тут нет больших торговых центров и памятников архитектуры. Только серые каменные постройки, слепленные по одному образцу. Скучные до омерзения. Лишенные индивидуальности и хотя бы подобия стиля. Безликие, как те, кто в них сидит. Через два квартала начиналось более живописное. Центральная площадь с неработающим фонтаном в виде гигантской чаши, возле которого выгуливали детвору молоденькие мамочки и няни. Некоторые, как я успел заметить, были весьма симпатичными. Женщина с длинными волосами, стянутыми в тугой пучок, в больших карикатурного вида очках, одетая в строгий коричневый костюм, вела за собой стайку школьников. Ребятишки глазели по сторонам и не желали идти парами. Глядя на них, я вспомнил свое детство и улыбнулся. Если б мне тогда сказали, что буду милиционером, а потом полицейским, никогда б не поверил. А если бы еще сказали, что окажусь в другом мире? Сначала приют, потом приемная семья. Жизнь все расставила по местам. Учился так себе, потому после школы в колледж не попал, зато загремел в армию. Учебка со свирепыми сержантами, которых тогда я проклинал, а потом спустя много лет понял, что они делали все возможное, чтобы мы выжили на войне, отправка в действующую часть, джунгли, грязь, окопы в воде, блокпосты чуть ли не из картона, болезни, уносящие жизни больше, чем пули партизан, пахнущая болотной гнилью вода, редкий увольнительный во внешний мирный город, в котором солдат ждали отвратительные виски и страшные, но доступные девчонки с узкими глазами. Только ходить по этому городу в одиночку не разрешалось. Столько простых парней в армейской форме навсегда потерялись в его кривых закоулках. Среди пропавших был мой друг. Познакомились мы еще в учебке, где спали на соседних койках и служили в одном отделении. Вместе с парнями из военной полиции я перерыл всю округу, но нашел только его труп, выброшенный на помойку. Где искать, подсказал платный информатор, которому было наплевать на идеалы партизанского движения. Его интересовали лишь деньги. Благодаря наводке мы отыскали ту помойку. День был жаркий, одежда прилипала к спине, а волосы хоть выжимай. От зловония слезились глаза и сбивалось дыхание, но мы методично, шаг за шагом, обшаривали местность, пока не наткнулись на тело. Меня окликнули. «Эй, Рик, посмотри, не он? Можешь опознать?» Я подошел. Полицейские положили мертвое тело на плащ-палатку и расступились, давая мне возможность рассмотреть получше. Даже им, тертым калачам, было не по себе. Что уж говорить обо мне, сопливом юнце, у которого даже усы еще не проклюнулись. Меня сразу вывернуло наизнанку. Над телом столь изобретательно надругались, что желудок едва не выскочил наружу вместе с содержимым. Мне сунули фляжку с джином. Нарушение правил, но у военной полиции свои законы. Я сделал большой глоток, едва не наблевал снова. Однако нашел в себе силы донести тело до прибывшей по вызову армейской труповозки и сопровождал мертвого друга до морга. При этом мозг постоянно сверлила одна мысль. Неужели переход в другой мир заставил забыть о том, что я уже десятки раз до этого видел трупы. Или когда начинаешь жизнь сначала, ты неизбежно меняешься и многое заново открываешь для себя. Чем-то тогда я сумел приглянуться ребятам, носившим на рукавах повязки с надписью «ВП», и они уговорили меня перейти в военную полицию. Я был под таким впечатлением от увиденного, что накатал рапорт сразу, как только вернулся в часть. Командир не стал препятствовать. Он понимал мои чувства и дал рапорт уход. В итоге конец той войны я встречал в комендатуре того городка, в котором погиб мой приятель, ломая кости тем скотам, кто его убил или мог сделать это. Потом была гражданка, поиски работы в рядах сотен тысяч таких же молодых людей со сломанной судьбой. Времена изменились, войну назвали ненужной и преступной, вытащили на свет факты жестокого отношения к мирному населению, припомнили, как боевые маги сожгли пару деревень жителями. Истинные виновники всего политики остались в тени. Основной удар приняли простые сошки, исполнители, солдаты и офицеры. Газеты тогда как с цепи сорвались, будто не зная, что мы ни при чем. Страна направила нас воевать, а мы просто выполняли команды, зачастую не понимая, чего хотят. Нас травили, поливали грязью в радио-ток-шоу, люди на улицах плевали нам в спины. Хотя вроде бы исповедовали новую религию, гласившую, что надо любить, а не воевать. Кто-то не выдержал и свел счеты с жизнью. Спился или стал наркоманом, лишь часть смогла возвратиться к нормальной жизни. Пусть к нам долго относились как к прокаженным. Лишь время сгладило остроту угла. Мне повезло, в муниципальной полиции решили, что я им подхожу. С простого детектива я поднялся до лейтенанта. Но вряд ли смогу получить капитанские нашивки. Для них я слишком прямолинеен и чересчур часто пускаю в ход кулаки. Посольство Арабии находилось в центре города и занимало приметный особняк с высокими шпилями башен. Территория была ограждена высоким забором, а у входа стояли два смуглых усатых молодца в зеленой арабийской форме. Из общей цветовой гаммы выделялись разве что черные тюрбаны на головах да белые лакированные перчатки. Вооружены охранники были карабинами и изогнутыми саблями, висевшими на боку. Я думал, что придется предъявлять удостоверение еще при входе, но караульные глазом не моргнули, беспрепятственно пропустив меня внутрь. Сразу за порогом начиналась восточная сказка. Ковры и паласы на полу и стенах, высокие расписные потолки, причудливая, преимущественно лазоревая лепнина, позолоченные люстры, живые пальмы в катках, струящиеся фонтаны и фонтанчики. Много мягкой мебели, на которую просто тянуло опустить зад и вытянуть уставшие ноги. Я с удовольствием рассматривал это великолепие, пока не понял, что кто-то стоит рядом и выжидающе смотрит на меня. Убедившись, что внимание переключилось на него, этот кто-то, оказавшийся мужчиной, которому можно было дать и 14, и 40, тщедушный, узкоплечий, но широким женским тазом, деликатно кашлянул, поднеся микроскопический кулачок ко рту, а потом почти на ультразвуке пропищал. «Милости прошу дорогого гостя в гостеприимное посольство великого и могучего арабийского султаната». Слухи, рассказывавшие, что многие государственные должности у арабийцев занимают кастраты, подтвердились. Я вежливо склонил голову. А уж как я рад. В голову почему-то лезла всякая чепуха вроде «О, звезда моих очей». «Что привело вас сюда, почтеннейший?» Ультразвук резал мои уши, вызывая желание лезть на стенку. Желание увидеть достопочтенного Али Мугараба, как там его. «Ваше желание достойно похвалы, но, боюсь, трудновыполнимо. Господин Али ибн Мугараб, ибн Хатаджи, ибн Асмарас преисполнен государственных забот и крайне занят. Прекрасно понимаю, что негоже отрывать столь занятого мужа от дел огромной важности, но, боюсь, мне придется потревожить его покой». Я помахал перед глазами кастрата удостоверением. Клерк скосил на него взгляд и с легкой издевкой пропел. «Я неслыханно рад визиту в стены нашей скромной обители столь высокой и чтимой особы. Но, увы, на территории посольства вы являетесь частным лицом и не вправе применять ваши, несомненно, выдающиеся полномочия». «Полномочия у меня и впрямь выдающиеся, в отличие от некоторых», со значением сказал я, проведя рукой по ширинке брюк и делая вид, будто хочу что-то поправить. Но мне бы не хотелось пускать их в ход, так как имеются опасения, что результатом станет огласка ряда неприглядных событий, бросающих тень на вашего государственного деятеля и на страну, которую он представляет. Так что в интересах великого и могучего арабийского султаната принять меня без всяких проволочек. Иначе придется сообщить всем газетам несколько неприятных для посольства фактов. Надеюсь, мы поняли друг друга. Я выжидающе уставился на Кастрата. Тот несколько секунд жевал губами, потом, решившись, поманил за собой. «Пройдемте. Думаю, знаю того, кто может вам помочь». Он остановился возле высокой дубовой двери и, приняв почтительную позу, постучал. «Войдите». Я отстранил клерка и, оказавшись внутри, увидел быстро поднимающегося с молельного коврика человека. Он развернулся и слегка опустил подбородок, приветствуя. «Мир вам. С кем имею честь?» Кастрат остался снаружи. «Лейтенант полиции Рик Дональд», — представился я. «Кирей Махмараджа, второй секретарь посольства. Чем могу быть полезен?» «Вы отвечаете за безопасность посольства?» — угадал я. «Я облечен доверием решать вопросы подобного толка», — несколько витиевато ответил Ахмараджа. «Посольству что-то угрожает?» На нем был строгий деловой костюм самого привычного покроя. Ничего национального в одежде, никакого арабийского колорита. Да и внешне этот мужчина не отличался от большинства моих сограждан. В некоторой степени. «Речь идет о безопасности сотрудников», — нахмурился он. «Скорее о государственном престиже». Ахмараджа заметно расслабился. Легкая улыбка появилась на его дотоле сосредоточенном лице. «Безусловно, честь страны много значит. Но если в ближайшее время никто не умрет, можем провести беседу в иной обстановке». Ахмараджи взял в руки колокольчик и позвонил. На зов появился черный, как вакса, слуга. «Приготовь нам с господином Дональдом стол. Ничего серьезного», — добавил Ахмараджи, видя мое недоумение. «Только фрукты, сладости, освежающие напитки. Вам, мистер Дональд, стоит попробовать наши национальные лакомства. Поверьте, они того стоят». «Охотно верю, но родину продавать из-за стакана щербета не стану», — ухмыльнулся я. «А вы попробуйте розовый щербет, и тогда, видит всемогущий Господь, может, и передумаете». Принял правила игры второй секретарь посольства.